Вернувшись наверх, не поверил своим глазам, пока я там корячился, Дир уже успел избавиться от плесени в телах бойцов, и теперь они все дружно принимают пищу. Руки, правда, дрожат у многих, а так ничего, в порядке. Я, честно сказать, ожидал, что хотя бы парочка неудачников не переживет лечение. Да, сплошные разочарования у меня сегодня. Я знаю, так и планировалось. Именно так. Слушай, а чего это Дир спит? Устал, что ли? Он будет в порядке. Ясно. Ладно, я пойду вперед, а вы отдохните пока, после догоните. Полагаю, Халита не даст этому произойти. Я махнул под голенцу рукой и сиганул вниз. Да, когда делал лестницу, не подумал, что моя девушка позаботится о том, чтобы никто не оступился. Банально страховала бы их дымом, из чего выходит, наблюдать процесс спуска, для меня надобности нет. Не будет в нем ничего интересного или забавного. А вот поскорее встретиться с ушедшими вперед, нужно. Там Дими и Ара, и они одни против опасности. Будет чудо, если оба все еще живы. Перед самым полом ушел в рывок и остановил свое падение. Все-таки удобная способность, полезная. Ну что же, здесь все выглядит куда красивее, чем на предыдущем уровне, живописнее. Вокруг раскинулись руины арены, похожие на Колизей, только меньше размером, да и разрушений побольше. Отдельно стоит отметить прорву валяющихся повсюду тел аморфных монстров, что будто вышли со страниц старых ужастиков, настолько они выглядели омерзительно. Этакие, разбросанные кучки мелких версий предыдущего босса. И гадать тут не нужно, опасность недавно прошлась здесь и наоставляла после себя жертв. Кстати, о жертвах. По всей видимости, те, кто падает сюда, становятся добычей местных обитателей. Неудачники ломают себе кости при падении и их берут тепленькими. Жертвенная арена явно рукотворного типа, так что монстры, что ожидают неудачников после босса, судя по поиску, не настоящие обитатели этой местности. Естественно, первым делом я решил навестить хозяев локации, они как раз осаждают какое-то здание. Скорее всего, там я найду опасность. Ее наверняка можно встретить там, где есть некая движуха. Кстати о местных, они очень похожи на людей, только их отличительная черта – это высокий рост. Самый низкий здешний обитатель идет от 2 метров, да и телосложение необычное. Это как взять нормального человека и вытянуть его с помощью графического редактора по одной оси. И что самое главное, им это идет. Да, есть некоторые несоответствия от привычной мне комплекции, только у них так гармонично все настроено, что придраться ни к чему. Помимо внешнего вида можно отметить снаряжение местных воинов. Преобладает кожаная броня с металлическим дополнением. Из холодного оружия имеются длинные мечи с узкой гардой, топоры, различные копья. Дальнобойные варианты, стандартный комплект, луки, арбалеты, пращи. Ну и тяжелое вооружение вроде скорпионов и небольших требушетов. Словом, обычный средневековый ширпотреб. Можно, конечно, сделать допущение на системные эффекты, только шлаком это все быть не перестанет. И как только обороняющиеся дошли до того, что им приходится отсиживаться за стенами, сюда спустились далеко не слабые люди, даже при отравлении плесенью они вполне способны разобраться с мобами. Или я просто недооцениваю местных. Руины небольшого форта посреди леса, то есть стена и здание, в центре него выполненное из камня. Да, забыл отметить, что в этой локации преобладает привычная мне растительность. Зеленая трава, классические деревья, даже мелкая пакость вроде птиц и насекомых присутствует. Отрада для глаз после этажа, заполненного плесенью. Так вот, в форте, который изрядно пострадал от осадных орудий, засели всего 2 людей. Не знаю, каким образом они умудряются сдерживать армию численностью не менее 500 тварей, только эта армада не спешит идти на штурм, вместо этого продолжает обстрел. И ведь местные даже организовали производство и поставку боезапаса к месту сражения. Недалеко от места штурма активно вырубают деревья и там же их обрабатывают. Вместе с этим, осаждающие вырыли приличный котлован и добывают камень для требушетов. Не нужно быть гением, чтобы понять, долго форт не простоит, его просто разрушат полностью и похоронят обороняющихся под обломками. Влекомый любопытством решил посмотреть на тех безумцев, что умудрились взбесить такую толпу. Серией рывков попал за стену и задержался на ней. Весь двор был усеян изувеченными телами. Я-то думал, тут просто перепаханные поля боя, где разрушили все, что можно, а на самом деле это первые ласточки, то пушечное мясо, которое вкусило на себе современного оружия. Благодаря знаниям, что передал мне Смайл, я легко смогу отличить ранение от способности и взрывчатки. Тут точно им подкинули пару десятков гранат, причем последовательно, одну за другой. Мне стало еще любопытнее, поэтому я стремительной тенью переместился на груду обломков рядом с помещением, где сидели обороняющиеся, там также рывками сместился подальше от атакующих, чтобы не оказаться между ними и двойкой безумцев. Плюсы моего поиска были еще в том, что я вижу все как через рентген, то есть заранее могу увидеть наилучшую позицию для наблюдения. И мой выбор пал на полуразрушенную стену за спинами этих двух, где открывался замечательный вид на обоих. Ну а так как они сидели ко мне спиной, то я не выдам себя. Как и ожидалось, меня они, конечно же, не заметили, а вот я их отлично смог рассмотреть. Дамиара. Удивительно, что я наткнулся на них здесь, как и то, что эта парочка находилась в данной ситуации. Я ожидал увидеть опасность, но никак не этих двух. Как бы да, их боевой потенциал высок, с этим не поспоришь, только они никак не могли, будучи всего лишь вдвоем, сдерживать такую толпу. Не говоря уже о том, чтобы заставить их держаться на расстоянии и вести дистанционный бой. Впрочем, что еще им делать, когда в первую же атаку те потеряли стольких бойцов? С другой стороны, командир нападающих принял верное решение. Зачем жертвовать боевым составом, когда можно просто похоронить опасных противников под обломками здания? Отсюда, кстати, выходит еще одна теория. Если своих солдат берегут, то значит, еще есть на кого их натравить. У местных есть еще враги, и скорее всего, среди своего вида. Две стороны конфликта в активном сценарии. Это интересно, но разберусь с этим позже, сперва посмотрим на моих. А ведь парочка паршиво выглядит. Раненые, все в крови, оба утыканные стрелами во многих местах, так еще и следы отравления спорами плесени присутствуют. Мало того, что предыдущий сценарий авансом приговорил их, так они еще и здесь прошли через знатную мясорубку и сейчас держатся на одном чувстве самосохранения. Вообще странно, что их запас зелий регенерации иссяк, как бы знали, куда шли. Впрочем, против спор они все равно не помогают. Хотя, это все не важно. Мне любопытно, каким образом они дошли до такого. Где успели потерять опасность и имеет ли она отношение к тому, что я сейчас наблюдаю? Дими, как ты себя чувствуешь? Прохрипел Ара и зашелся кашлем, который старался сдерживать. По его выражению лица было видно, что каждое резкое движение приносило ему нестерпимую боль. Что и неудивительно, с такими ранами долго не живут. Держусь, девушка выглядела не лучше, но хотя бы могла стоять на ногах. Как у тебя с боезапасом? На один раз осталось, парень начал доставать из пространственного артефакта связки гранат. По всей видимости, он заранее сообразил такие штуки, чтобы за раз взрывать по несколько штук. Понятно теперь, каким образом эти двое смогли прикончить целую толпу и обратить ее в бегство. Брось меня здесь и уходи, ты еще можешь спастись. Не говори глупостей. Вместе уйдем, нужно только передохнуть, ответила она ему. В этот момент осаждающие устроили очередной залп по форту. Это слабо напоминало обстрел, совсем не впечатлило, однако здание тряхнуло хорошо. В паре мест даже камень пошел трещинами. Еще несколько таких ударов и вся конструкция рухнет. Нападающие знали свое дело и вместо непрекращающегося огня делают одновременный удар. Они нацелены именно на разрушение форта, а не удачный выстрел. Что ж, это был последний раз, когда их план шел, как ими задумывалось. Теперь тут появился я. Если бы я знал, что все так закончится, то не сдерживался в своих чувствах к тебе, сказал Ара. Ага, пошли признания, любопытно. Дурак ты, они были очевидны и взаимны, ответила ему девушка. Все ждала, когда же ты наберешься смелости сделать первый шаг. Да уж, парень попытался посмеяться, но снова зашелся кашлем. И правда дурак, думал, что тебе не нужна романтика в такое время, был рад просто находиться рядом. Не говори так, будто вот-вот помрешь. Мы еще все успеем, у нас все будет замечательно, только бы выбраться отсюда. Дими подошла к той стене, где стоял я и выглянула наружу. Я был буквально в метре от нее, но та меня даже не заметила, она искала путь к отступлению. Не жилец в любом случае. Максимум, на что меня хватит, это устроить им теплый прием. Даже если ты меня понесешь, мне крышка. Слишком много крови потерял. За пессимизм парню можно поставить 100 баллов. Он уже себя похоронил. Помолчи, это еще не конец. Тем более они не пойдут на штурм, так и продолжат бросаться палками и камнями, пока здание не рухнет. Так что у нас только один вариант – уходить. Пояснила девушка. Дьявол. Они нас сокружили. Она, наконец, заметила, что и с обратной стороны форта в лесу скрываются бойцы противника. А будучи ранеными, они с ними не справятся. Дими, если пойдет в одиночку, еще имеет какие-то шансы, а вот с раненым на руках – нет. Знаю, это же очевидно. Поэтому я и предлагаю тебе идти одной, так хотя бы ты выживешь. Заткнись, я что-нибудь придумаю. Просто дай мне немного времени и не смей засыпать. Дими заметалась по комнате, где они находились в поисках выхода. Нам бы хотя бы одно зелье регенерации. Хотя бы одно. Вскрикнула она. Да, сейчас основная проблема в парне, он не способен самостоятельно двигаться, и это усложняет дело. Может помочь им, слегка. Я достал из инвентаря шоколадную фигурку и зелье регенерации. Оба подарка поставил на покореженный карниз и легонько стукнул по стенке, чтобы привлечь внимание девушки. Она, как и предполагалось, сразу же оказалась рядом в полной боевой готовности. Наверное, подумала, что это нападающие решили попытаться по-тихому проникнуть к ним. И ведь это совсем недалеко от правды, постепенно кольцо сужается, а окна между залпами все больше. Хотя толку от них теперь немного, я укрепил здание своим дымом, так что они только зря расходуют боезапас. Ара, смотри, девушка увидела мои гостинцы. Она не спешила к ним прикасаться, вместо этого пыталась найти того, кто это тут поставил. Естественно, меня ей заметить не удалось, хотя взглядом по мне пару раз пробежалась. Все-таки удобное у меня умение, полезное. Как такое может быть? Спросил парень. Не бери, это явно ловушка. Решил он. Ну да, я бы поступил точно так же. Неизвестно, откуда рядом с ними появляется именно то, что им нужно. Понятное дело, что кто-то неизвестный подобрался незамеченным и смог также незаметно оставить подарки на видном месте. Они окружены врагом, изолированы от основных сил, ранены и ослаблены. Зачем им помогать, для чего это нужно? Подозрительно. Плевать. Девушка схватила зелье и с помощью своей скользящей способности оказалась рядом с парнем. Она ему и слова сказать не дала, силой влив в рот зелье. По твоим словам, ты и так уже покойник. Если так, то и мне нет смысла жить дальше. Так что совершенно не важно, ловушка это или нет. Мы без этого все равно копыта откинем. Но ты могла бы выжить. Прохрипел он и, подняв пистолет, направил его на шоколадную игрушку, предвкушая, что сейчас из оконного проема выпрыгнет враг. Да, Ара слишком серьезный тип. Неужели так трудно поверить в маленькое чудо? Тебя забыла спросить. Крикнула на упрямца Дими и тут же присела от боли в груди. Наверное, она запамятовала от избытка чувств, что тоже не слабо изранена. Слушай, это именно тот шанс, который нам нужен. Я готова ноги целовать тому, кто это зелье принес. А на ловушку, плевать. Дурочка ты, тихо произнес Ара. Судя по его выражению лица, боль от ран начинает отступать, однако пистолет он продолжал держать поднятым. Все еще ожидают нападения. Ну, еще бы. Зелье может быть способом для отвлечения внимания. Хотя какое там отвлечение, если неизвестный смог незаметно поставить подарок прямо у них перед носом. Для него не стало бы препятствием их прирезать. Нападающие сделали еще один залп, но он прошелся по зданию как дождь по стеклу. Только толку от этого не было совершенно никакого. Мой дым укрепил здание так, что по нему можно из танка стрелять, не боясь нанести хоть какие-то повреждения. Заметила. Здание трясет куда меньше, спросил парень у девушки. Между тем он так и не отвел взгляда от шоколадной фигурки. Какой упертый. Да, может, постройка осела, предположила она. А ведь в этом есть смысл, как бы... Сколько груду мусора не обстреливай, она все равно останется грудой мусора. По форту столько стройматериалов попало, что он уже перестал быть похожим на себя прежнего. Не думаю. Скорее всего, наш типа-спаситель постарался. Неважно, я уже могу идти, нужно выбираться. Парень осторожно встал, затем прислонился к стене, устроив себе небольшую передышку. Может, еще подождем. Предложила Дими, видя, что даже такие простые движения достаются парню с большим трудом. «Нет, я в порядке. Сейчас только кое-что проверю. На всякий случай». Он извлек из пространственного артефакта гранату и подкинул ее в окно. «Прямо ко мне. Я успел окутать ее дымом перед взрывом, поэтому эти двое даже хлопка не услышали, только небольшую вспышку. Нет, у парня определенно очень развито чутье. Или нет, вру, скорее всего, он следует написанными кровью правилам о том, как следует себя вести в боевой обстановке, будучи в замкнутых пространствах. Мол, не уверен, кто за дверью, забрось туда сперва гранату, а затем заходи сам. Ну, знаете, решил появиться перед ними и тут же словил очередь из пистолета в лицо. Благо дым все остановил, однако неплохо парень знает свое дело. Будь на моем месте кто-то иной, тут же склеил бы ласты. Ара неплохо стреляет, пули легли так кучно, будто пальнули из ружья дробью в упор. «Найкрас!» — воскликнула Дими, хотя ее меч уже был в десятки сантиметров от меня и тоже был остановлен дымом. «Так это ты!» — произнес Ара, опуская свой пистолет, в котором он уже успел сменить магазин. «Теплая встреча, ничего не скажешь», — заметил я, убирая пальцем лезвие девушки в сторону и перебираясь к ним. «Извини, мы думали, что это кто-то другой», — начала оправдываться девушка, но я остановил ее, протягивая зелье регенерации. «Да я уже понял. На, выпей, ты на ногах еле стоишь», и, посмотрев на Ара, добавил: «Ну а ты расскажи мне, как вы дошли до жизни такой». Пока Дими приходила в себя, Ара рассказывал мне о произошедших с ними событиях. Мне пришлось напялить на парня свои амулеты, чтобы те восстановили ему запасы организма и привели тело в порядок. Одного зелья оказалось недостаточно, да и споры довольно сильно искалечили его тело. Им обоим потом понадобится пройти курс лечения у Дира, как, впрочем, и мне. Уверен, я тоже отхватил небольшую долю этой гадости. Так вот, ситуация, в которую попали эти двое скромных любовников, оказалась до нелепости абсурдна. Опасность их просто кинула, заставив сражаться с целой армией местных. Таким образом, она избавилась от хвоста и полностью перешла в свободное плавание. По словам парня, они не делали ей какие-либо замечания, тихо и мирно находились рядом и даже в бой не вступали, если от этого, конечно, не зависла их жизнь. И вот что странно, напоследок, прежде чем швырнуть обоих в наступающую толпу, девушка произнесла любопытную фразу. «Так и сказала», — решил я уточнить у него. Вдруг тому просто послышалось. «Меня отличный слух, Найкрас». Еще репетитор по музыке шутил, типа, «Вулканский он у меня». «Я полностью уверен в том, что услышал», — сказал он, как припечатал. «Вы мне еще спасибо скажете», — повторил я слова опасности, пробуя их на языке. «Занятно, выходит, таким специфическим образом опасность уберегла этих двоих от угрозы. Думаю, это был сарказм. Мы там чуть не подохли. Только чудом уйти удалось», — вставила свое слово Дими. «Если бы не моя способность, остались бы там. Не скажи. Тут явно что-то не так», — заметил я и, увидев вопрос на лицах обоих, решил пояснить. «До нее донес, что вы — моя добыча. Так что первый, к кому мне идти после вашей гибели, будет она. Как думаете, станет еда вроде нее идти против хищника? Хочешь сказать, что она нас спасла? Вот так, как щенков бросив в толпу мобов». Ара не мог поверить в сказанное. «Перестаньте оценивать ее действия с точки зрения обычного игрока. Она а. доступ, а вы галька под ее ногами. И если бы опасность не верила в ваши способности, то не поступила так. Вот и, Дими, ловила на себе сальные взгляды. Перешел к сути. Да, и они становились все наглее с ростом их уровней», сразу же ответила она и, судя по лицу, тут же сообразила, что я имел в виду. «Хочешь сказать, что опасность не смогла бы остановить своих людей? Нисколько могла, сколько это повредило бы ее репутации. Этот сброд, что ушел с ней, был ей нужен. Она даже своего любимого на поверхности оставила, боялась за него. О чем нам это говорит?» — перевел взгляд на Ара. «Она взяла тех, кого не жалко. Да, они прокачаются, только в итоге их сольют. Мы бы стали первыми жертвами произвола, а опасности, чтобы сохранить свое место и не допустить бунта, пришлось бы помогать в насилии», — ответил за меня Ара. «Она разыграла спектакль, чтобы, как бы, избавиться от хвоста, и показать им, что ты для нее теперь никто», — пришла к выводу Дими. «Бинго!» — похвалил я их. «Но, тем не менее, это лишь рабочая версия. Истину мы узнаем у первоисточника. Ну а сейчас, голуби вы мои дорогие, пойдем, избавим вас от спор плесени. Только сперва я разберусь с оцеплением. Посидите, перекусите, кофе бахните. Словом, развлеките себя как-нибудь. Ну и решите, наконец, что друг к другу испытываете или типа того. С этими словами я выпрыгнул в окно и рывком ушел за стену, появившись прямо перед толпой вооруженных мобов, так похожих на людей. Такого от обороняющихся они не ожидали, но стрелять не стали, хотя на прицел взяли. Каждый третий у них имел лук, и сейчас все эти стрелки готовы были спустить тетиву. Только вот без команды начинать не спешили. Хорошая у них тут дисциплина, жесткая. Это нужно постараться, чтобы выучить обычных солдат до такой степени. Их лидера я узнал сразу. Мало того, что сам по себе он выглядел крупнее остальных, этакая гора мускулов, закованная в цветастые доспехи, так еще его окружали такие же, как он сам, лбы. Сразу видно, элита этого народа. С улыбкой я направился прямо к нему, не боясь, что на меня набросится вся его армия. Он в свою очередь направился навстречу, видимо понял, что я хочу поговорить, или ему так же, как и мне, любопытно сперва пообщаться, прежде чем переходить к активным действиям. Уверен, раз он командует армией, то должен был запомнить лица Демиара. Их, не меня, я для него новый персонаж. Тем более в отличие от тех двоих, кто сразу перешел в атаку с целью побега. Как только их швырнули в толпу, я иду навстречу армии сам, из чего выходит очевидная штука. Я уверен в своих силах. Пройдя мимо первого строя расступившихся солдат, двинулся дальше, мне открыли коридор прямо к их лидеру. Было немного неудобно, что любой здесь присутствующий превышает мой рост минимум на целую голову. Чувствовал себя гномом среди великанов. Впрочем, их уровень оставлял желать лучшего, не говоря о том, что они все обычные мобы и даже не старшие. Я же, высший, то есть на два ранга их превосхожу. Разрыв в силе колоссальный. Наконец мы с их командиром встали напротив друг друга, его гвардейцы меня обступили со всех сторон, оружие в руках, щиты подняты, они готовы вступить в бой. Итак, любезные, сами решите, отступить или мне вам помочь, озвучил я свое предложение. Кто ты такой, чтобы указывать великому? Ответил за командира какой-то старик, вышедший из-за спины одного из гвардейцев. Точно, где мои манеры? Я тот, кому принадлежат те двое, ответил ему, имея в виду парочку в форте. Вы их изрядно потрепали, однако, к счастью для вас, они выжили. Только поэтому я пришел сюда с этим предложением. Хочешь сказать, что пощадишь нас? Ты, это уже произнес командир. Да уж, эта трехметровая гора даже говорит впечатляюще, именно такого голоса я от него ожидал. Лучшего предложения вы за всю свою жизнь не получите, кивнул я. Судя по их поведению, они считают себя лучше других. Скорее всего, проблема в их иерархии и разница роста между мной и ими. Они напоминают мне страусов, так как у тех нелетающих птиц тот, кто выше, тот и главный. Командир армии выше всех, гвардейцы если и ниже, то не намного, а вот остальная братья мобов ниже на голову. Вот и появилась у меня такая аналогия. «Чужак, ты смерти ищешь?» – спросил меня старик. Его глаза засияли синим цветом, и по его ресницам пробежался небольшой разряд электричества. Ага, маг ветра, причем искусный, раз смог добраться до такого уровня. Командир же не стал ничего говорить, просто вонзил в землю свой меч и, сделав широкий размах рукой, нанес мне удар кулаком в лицо сверху вниз. В последний момент поднял руку, остановил его атаку и одновременно с этим схватил того за два пальца. Лапа, конечно, у него устрашающих размеров, правда, силенок не достает до моего уровня. Продолжая держать его пальцы, дернул рукой вниз, он ничего не успел предпринять, рухнув лицом в землю со страшным грохотом. Вдобавок к этому еще и погрузился в почву на несколько сантиметров. И как только он ходит с такой прорвой железа на теле. Ну, а дальше события понеслись вскачь. Маг блеснул молниями из рук, но не успел ничего сделать, так как призрачный удар проделал ему сквозную дыру во лбу. Гвардейцы, сделав шаг вперед, были отброшены назад щупальцами марева, ну а командир попытался резко встать, и у него это получилось бы, если бы не дым, что сковал его в покорной позе, на коленях напротив меня. И вот благодаря дыму все вокруг замерло. Все гвардейцы и лидеры этой армии остались неподвижны, не в силах пошевелиться. Простые солдаты не сразу сообразили, что не способны пробиться к своему лидеру, поэтому бессмысленно стреляли стрелами или били своими зубочистками некоторое время. Я же присел перед их командиром и посмотрел тому в лицо. «Ты не принял мое предложение, и вот что из этого вышло. Не старайся что-либо сказать, результата это не даст. Что бы ты ни сказал, какие бы богатства ни сулил и обещания ни давал, меня это интересует мало. Вы посмели покуситься на моих людей, и я готов был вам простить такой грех, однако вы и на меня напали, что говорит о больной агрессии вашего народа. Это значит, ты, твои люди и весь твой вид не заслуживает жизни». Мой меч срубил ему голову, затем, отменив дым, я растянул его лезвие на максимально доступное расстояние, после чего ушел в рывок. Чтобы лишить жизни весь боевой состав, хватило 5 перемещений, затем я принялся за состав снабжения. Они продержались еще меньше, так как не знали того, что творится на передовой. Самое муторное было истреблять засадников. Они, в отличие от основных войск, умели прятаться и рассредоточились по довольно большой площади. Словом, запарился я их вылавливать, еще и пожалел, что решил уничтожить всех. Лишняя морока, все равно полностью не стану зачищать локацию. Вернулся к своим раздраженный, и сразу же сказал следовать за мной. Привел я их к месту побоища и указал на командира уничтоженной армии и его гвардейцев. «Обшмонайте их, если не найдете что-то из подобного материала, обыщите остальных», — продемонстрировал им кристальный кинжал. «Впрочем, несите ко мне все интересное, там разберемся. Последнее, что мне сейчас с охота, это обыскивать разорванные трупы», — поморщился Ара. «Скажи мне, ты хочешь жить?» — решил я спросить у него. «Если он не будет делать то, что мне нужно, тогда какой с него толк?» «Верно, никакого». «Да не особо», — пожал плечами парень. «Ну, такого ответа я и ожидал. Ара себя уже похоронил, уже давно похоронил. Дими, бросишь ее? Если его чувство истины, то это как удар под дых», — многозначительно промолчал он. «Верно, и сказать тут нечего. После признания девушки, что чувство взаимное, он никуда не денется. Так вот, голубчик, ситуация у вас скверная. Вы отравлены спорами плесени, и они активно прорастают в ваших телах. По сути, вы оба покойники, зелье и святая вода от этого не помогут». «Нового ты мне ничего не сказал», — ответил он и прикоснулся к своей шее. «Там уже начался некроз тканей или что-то такое. Словом, нездоровый цвет кожи, будто синяк, сильный синяк. Дир может вытащить из вас плесень, и вы будете жить. Рано ты себя похоронил», — сообщил я ему. «Видишь, я же говорила, что мы выживем», — радостно крикнула Дими, продолжая осматривать тела гвардейцев. Она, в отличие от парня, не брезговала грязной работой. «Как это связано с обыском?» — спросил он меня, не спеша что-то делать. «То, что, если не будешь помогать, я посчитаю тебя балластом», — я понятно объяснил, на этот раз добавил к голосу угрозу. «Сейчас не тот момент, чтобы показывать характер. Либо он подчиняется, либо он помеха. Найкрас, с чего это ты так? Давай я за нас с обоих буду работать», — предложила Дими. В отличие от парня, она ясно чувствует, когда пахнет жареным и, похоже, знает, как необходимо поступить в данной ситуации. «Не стану танцевать под твою дудку», — выпалил Ара. На меня он смотрел с ненавистью. «Лучше умру». Я наклонил голову на бок и по-новому взглянул на этого упрямца. «Что ж, если он так торопится на тот свет, я могу помочь». «Нет», — вскрикнула Дими. «Найкрас, я из-за него буду работать. Пожалуйста. Вон посмотри, сколько уже вещей нашла». Девушка указала на горку довольно любопытной мелочи. Среди них не было ключа, но и собранное уже привлекало внимание. «Добро», — согласился я. «Обыщи их командира. А ты, Ара, теперь не беси меня, а то слишком торопишься в могилу, как я погляжу. Что Дими без тебя будет делать, напомнить?» Сказанное мной заставило парня нахмуриться. Умственный процесс в его голове шустро поймал нужные мысли за хвост. «Да, Дими, будучи одной, придется тяжко». Его успокаивала мысль о том, что благодаря Халите он может не опасаться моего внимания в сторону его предмета обожания. С другой стороны, есть множество случаев несчастного любовного треугольника, и стань Дими жертвой такого, то либо погибнет от рук Халиты как более слабая соперница, либо может произойти что-то похуже. И он, его гибель, станет толчком ко всему этому. Под мою мерзкую улыбку, сперва лениво, а затем и с энтузиазмом, парень начал обыскивать тела. «А ведь скажи он, что ему нужно немного отдохнуть, я бы и слова не сказал. Вместо этого Ара решил показать свой характер и пойти против меня. А я ведь тоже на попятную теперь не пойду, буду продолжать давить, причем подло, на самое больное. Такая я вот свинья. Нашла. Воскликнула Дими и подняла вверх кристальную печать. Это оказалось практически то же самое, что я видел на этаже Ликайдов. Молодец. Похвалил я ее. Оставь ее пока у себя. Теперь нужно отыскать лестницу вниз и посмотреть, что там на плите, сколько еще таких штук требуется отыскать. Обычно нам было нужно два предмета, заметил Ара. Значит, вторая печать у другой стороны конфликта. И если моя чуйка мне не изменяет с некой сволочью, опасность уже добыла ее. Так что ищем их. Нам, вон туда, указал в сторону холма, где вдалеке было видно огни. Не знаю, откуда этот свет, но как ориентир подходит идеально. Свет приближался по мере того, как мы преодолевали очередной километр. Здесь, на этом уровне подземелья, довольно обширные территории. Если бы меня тогда забросило сюда, а не к Ликайдам, я бы снова спутал это с телепортацией. Как бы, тут даже небо в наличии, хоть оно и затянуто облаками, что висят пугающе низко. Двигали мы, не особо спеша, торопиться все равно было некуда. Так как один из ключей в нашем распоряжении, опасность никуда теперь не денется. Плюс к этому сценарий на данный момент активен, что означает всю акцию запороть невозможно. Только одна сложность стоит перед нами, характер опасности. Она наверняка еще не достигла своей цели, а раз так, то от нее можно ожидать чего угодно. Предательство, неадекватного поведения или вообще, суицид. Последнее будет в том случае, если девушка посчитает себя равной мне и решит напасть. Надеюсь, до этого не дойдет. Мой поиск на границах своей зоны видимости несколько раз улавливал мелкие отряды местных. По всей видимости, то была разведка уничтоженной мной армии. Вот будет для них сюрпризом, когда они узнают, что их лидер сгинул вместе с подчиненными. Жаль, я не увижу их лиц, было бы занятно на них посмотреть. Источником огней, к которым мы шли, на самом деле оказалась каменная крепость. Я даже сперва не сразу поверил в то, что вижу, поэтому чуть задержался с сообщением своим об этом. Но после того, как мы приблизились к ней еще ближе, скрывать детали было бы преступлением. Глава 7. Эй, опущенцы, обратил я на себя внимание парочки, что следовало за мной. Впереди-то, оказывается, крепость. Это и так было ясно. Тут сценарий средневековья и существование крепости не новость, пробурчал Ара. Его состояние снова ухудшилось, плюс ко всему походка парня изменилась. По всей видимости, прорастающая плесень в его теле добралась до органов. Мне даже стало любопытно, какие способности были у того выживальщика, если он прожил так много времени и оставался довольно бодрым. Ага, только внутри, среди мобов, стоит опасность и довольно мирно болтает с ними. Ошибки быть не может, это определенно она, сообщил я им не менее радостную весть. Как она смогла договориться с мобами? Спросила Дими. Ну, они тут довольно разумные, так что это не трудно. Главное, как себя подать. Вот вы сразу в бой полезли, как только вас швырнули в толпу. Небось, пока пробивались к выходу, много парней положили. Немало, да, ответил Ара. Скорее всего, еще форт, в котором я вас нашел, был занят, и пришлось брать его штурмом. На стенах и внутри здания я видел много поверженных мобов, на многих присутствуют пулевые ранения. Тогда это казалось хорошей идеей. Ара в прошлый свой рассказ не вдавался в детали, прошелся по их злоключениям максимально поверхностно. За что ему огромное спасибо, так как выслушивать сухой отчет скучно. Вот вы их и разозлили, а затем еще показали, что штурмовать вас глупая затея. А вот опасность смогла представить себя в должном свете, чем избавила себя от ненужного кровопролития. Это ненадолго, заметила Дими. Знаю. Более того, думаю, нам не стоит вмешиваться. Давайте-ка лучше пойдем поближе к входу на этот уровень, вы паршиво выглядите. Мы не станем искать второй ключ. Зачем? С этим они сами справятся. Опасность не знает, что у нас второй ключ и это можно использовать. В любом случае ваше выздоровление в приоритете. Или ты, Ара, все еще не отказался от суицида? Никогда об этом не думал. Ну да, лишь ходишь со скорбной миной от того, что мир жесток, беспощаден и до абсурда несовершенен. Он давит на тебя, его титановые жернова перемалывают в муку мечты и стремления, Крик отчаяния звучит настолько сипло, что вызывает лишь жалость к самому себе. Самооценка в глубоком минусе. «Да, не переживай, ты просто неудачник», произнеся это, я коротко хохотнул и направился в обратный путь. «Все не так», раздался крик Ары мне в спину. «Это неправда», не согласился он со мной, хотя голос парня дрожал. «Что, киса, я поразил тебя в самое мурчало», спросил я, остановившись и пристально посмотрел на парня. «Возьми себя в руки, быть тряпкой не твой стиль, ты для этого слишком крут, так что подними слюни и топай за мной», подбодрил его я и взглянул на Диме. «Ну, а ты чего такая равнодушная? Видишь, им обою плохо. Помоги ему, а то ведь его собственные мысли загрызут. Или это твой фетиш?» Судя по выражению лица девушки, я попал точно в яблочко. «Да ладно, не мог поверить в это. Серьезно, ты, та, которую я считал довольно сильной личностью, оказывается падка на нытиков. И плевать, что Ара сам по себе весьма силен духом, его молчаливая тяга к самобичеванию оказывается, и привлекла девушку. Чего только не встретишь в мире. Ты меня осуждаешь?» спросила она. «Нет, мне на самом деле плевать. Просто вы необычная пара. Представить страшно, какие у вас вырастут дети при таких принципах. Какие в нынешнее время могут быть дети?» удивилась Диме. «Новое поколение привыкает к условиям жизни лучше, чем старые. То, что для вас анархия, для них норма. Упадок общества они не заметят. Сейчас ты говоришь как старый дед. Найкрас, когда ты успел превратиться в брюзгу?» Настроение у Диме неожиданно поднялось. До этого шла за мной несколько настороженная, а теперь снова в своей тарелке. Это радует. Мне неприятно видеть состояние, когда эта девушка не наполнена жизнью. И есть дед. Спина болит, суставы невыносимо скрипят, а зрение уже не то. И кстати о прелестях преклонного возраста, вы сейчас на собственных молодых шкурах ощутите весь спектр удовольствий старшего поколения, в зону видимости моего поиска попалась Халита и остальные. Не сказать, что я не рад их видеть, напротив, очень даже рад, только не тогда, когда они находятся посреди боя. Конечно, молодцы, за этим мы сюда и пришли, однако то... Что там происходит, обычной прокачкой не назвать. Там сейчас был безжалостный геноцид местного мирного населения. Мобы даже толком не защищались, они в основном пытались сбежать. «Так, идите в том же направлении, а я отправлюсь вперед», предупредил я попутчиков. «Что там? Наши озверели в край», только и сказал я, уходя в рывок. Перед рывком я сразу развернул щупальца во все стороны, поэтому, появившись на поле боя, спустя секунду на всех присутствующих обрушился шторм из древесины, начиная с щепок и обломков деревьев, заканчиваясь вполне крупными стволами. Ко всему прочему по площади распространил отчаяние, что мигом деморализовало всех. «Какого хрена?» – заорал я во всю глотку. Злость затмевала глаза. «Сейчас те, кого я считал адекватными людьми, творили то, что делают лишь мерзавцы». Обведя яростным взглядом присутствующих, отыскал Смайла и мгновенно сблизился с ним, схватив того за шкуру на шее. «Смайл, какого демона они мирных мобов изводят? Почему не остановил? Эффект высшего я отключил, а то мне никто не сможет ответить на вопросы. Знаю, только совершив такое один раз, пусть и с иллюзиями, уже перейдешь за грань». После услышанных слов я отпустил собаку. «Он прав, мне уже не отмыться от крови. Я в ней по самые уши. Если бы не катаклизм и система, за содеянные зверства получил огромный срок. Больше, чем выделенный мне век. Да что там говорить. Я мог бы стать тем, кого казнят, и это будет далеко не электрический стул. Выберут нечто похуже. Они же разумные», решил сделать еще одну попытку договориться с совестью Смайла, хотя вся правда была на его стороне. «Они целиком правы, все, что находится в подземелье, лишь иллюзия. У творения системы нет души. Более чем. Спасибо, продолжайте. Ах, да, скоро Димисары подойдут. Как только Дир придет в себя, путь вытащит плесень из их тел. Мне позже. Сперва с опасностью разберусь. Она с местными дела какие-то стала вести. Смотри, я снял с себя артефакт защиты от чтения мыслей и показал подголенцу увиденное через поиск. Она его нашла, ей и таскать. Не захочет брать ответственность, отдаст. Без Дими, не сбегу. Ключ-то у нее. С поля боя я ушел своим шагом, без использования способностей. Меня проводили настороженными взглядами. Конечно, ворвался как безумный демон и сходу жахнул отчаянием. Это не страх, тот хоть преодолеть можно, а отчаяние не преодолеть. Оно может только пройти само, причем оставит после себя пустоту и свободу. И вот эта свобода, самая опасная, так как уже не остается ничего. Держаться ни за что и можно умереть без сожалений или же сомнений.